день. Чистый лист Balmain закрывает глаза. Было давно, развесил свои уши. Приготовил себе ужин, и меня срубило в сон. Я упал с многоэтажки, я кручусь как колесо. В средней школе я так любил растения, что меня прозвали ботаником. Я чувствую себя растерянно, черт, я смог посеять тут панику. Понику, я хожу по небу. Лай, фокус. Если есть Баку, то и Москва, как Голливуд. Oh.